Дуглас Коупленд. Поколение X. Продолжение. Приключения без риска. Это Диснейленд. Мам, не беспокойся. Если семейная жизнь не заладится, разведемся. И все. Клэр звонит из Нью-Йорка. В ее голосе появилась нотка уверенности, которой там сроду не было. Прибавилось слов, выделенных энергичным курсивом. После краткого обмена праздничными любезностями я перехожу к делу и задаю основной вопрос. Как прошло с Тобиасом? Комси, комса. Тут без сигарет не разберешься, ягнюша. Подожди, одна должна была остаться в шкатулке. Булгарий, можешь себе представить? Новый матушкин муженек Арманд купается в деньгах. Он держит патент на две маленькие кнопочки на телефонах, звездочку и решеточку. Все равно, что право на использование Луны. Можешь ты в такое поверить? Слышится чик-чик. Она подносит зажигалку к стебринной у Арманда сигарете. Да, Тобиас. Тяжелый случай. Глубоко затягивается. Тишина. Выдыхает дым. Я посылаю пробный шар. Когда вы увиделись? Сегодня, веришь? На пятый день после Рождества. Невероятно. Мы договаривались встретиться раньше, но у этого гондона вечно возникали непредвиденные обстоятельства. Наконец мы решили позавтракать в Сохо, хотя после ночной гулянки с Салваном и его приятелем я еле глаза подрала. Я даже ухитрилась приехать в Сохо раньше времени, и только ради того, чтобы обнаружить, что ресторан закрыт. Проклятые кооперативные дома, они все под себя метут. Ты бы не узнал Сохо, Энди. Полный Диснейленд, только сувениры и прически поприличней. У всех коэффициент интеллекта 110, но они пыжатся, как будто он не меньше 140, и каждый второй из прохожих – японец с литографиями Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна под мышкой, которые ценятся на вес урана. И все чертовски довольны собой. Так что, Тобиас? Да-да-да. Словом, я пришла раньше, а на улице холодно, Энди, дико холодно. Холодрыга уши отваливаются. Мне пришлось необычно долго торчать в магазинах, разглядывая всякую ерунду, которой в другое время я не уделила бы и двух минут. Все для того, чтобы побыть в тепле. Так вот, стою я в одном магазине, и кого же я вижу? Из галереи Мэри Бун выходит Тобиас и суперэлегантная старушенция. Ну, не совсем старушенция, но такая крючконосая. А надета на ней половина ежегодно производимой в Канаде пушнины. Красота скорее мужская, чем женская. Ну, знаешь, этот тип. Рассмотрев чуть пристальнее черты лица, я заподозрила, что она доводится Тобиасу матерью. Гипотезу подкреплял тот факт, что они ссорились. Глядя на нее, я вспомнил одну идею Элвисы. Если у кого-то из супружеской четы сногсшибательная внешность, им надо молить Бога, чтобы родился мальчик, а не девочка, потому что из девочки получится не столько красавица, сколько насмешка природы. Так родители Тобиаса его и завели. Теперь понятно, откуда его внешность. Я поскакал здороваться. И? Похоже, Тобиас был рад отвлечься от ссоры. Он одарил меня поцелуем, от которого наши губы практически смерзлись. Такой холод стоял. И развернул меня к этой женщине со словами: «Клэр, это моя мать, Элина». Представь, знакомить кого-то со своей матерью и при этом произнести ее имя таким тоном, словно это каламбур какой-то. Это же просто хамство. Ну, как бы там ни было, Элина была уже не той, что когда-то танцевала в Вашингтоне румбу с кувшином лимонада в руке. Сейчас она скорее напоминала набальзамированную психоаналитиками мумию. Мне даже померещилось, что я слышу, как гремят в ее сумочке пузырьки с таблетками. Разговор со мной она начала так: «Боже мой, какой у вас цветущий вид, вы такая загорелая». Даже не поздоровалась. Она была вполне вежлива, но... Кажется, ее голос работал в режиме «разговор с продавщицей в магазине». Когда я сказала Тобиасу, что ресторан, куда мы собирались, закрыт, она предложила взять нас на ленч в свой ресторан в Верхнем Нью-Йорке. Я подумала, как это мило, но Тобиас колебался, что не имело никакого значения. Элина просто приказала ему, и все. Насколько я понимаю, он избегает показывать матери людей, с которыми общается. Видимо, она помирала от любопытства. Короче, пошли мы к Бродвею, оба очень горячие, как гренки в своих мехах. Тобиас тоже был в шубе, но и мажор. А у меня в стеганой хлопчатобумажной курточке зуб на зуб не попадал. Элина рассказывала о своей коллекции произведений искусства. «Я живу и дышу искусством», а мы топали мимо почерневших зданий, пахнущих чем-то солено-рыбным, как икра, мимо взрослых мужиков с волосами, стянутыми в хвост, в костюмах от Кензо и психически больных бездомных носителей спиды, на которых никто не обращал внимания. какой ресторан вы пошли. Ну, поехали на такси. Я забыл название. Где-то в восточной части 60-х улиц. Надо сказать, шикарно, шикарно. В наше время все шикарно. Кружева, свечи, карликовые нарциссы и хрусталь. Пахло приятно. Как сахарной пудрой. Перед Элиной просто на пол стелились. Нас отвели в банкетный зал. Меню было написано мелом на грифельной доске. Мне это нравится, так уютнее. Но что странно, официант держал доску лицом только ко мне и Тобиасу. А когда я хотела повернуть ее, Тобиас сказал: «Не волнуйся, у Элины аллергия на все известные виды продуктов. Она ест и одно просо и пьет дождевую воду, которую в цинковых баках доставляют из Вермонта». Я засмеялась, но очень быстро осеклась, поняв по лицу Элины, что это правда. Подошел официант и сообщил, что ей звонят, а она не возвращалась, пока ленч не кончился. «Да, Тобиас тебе привет передает. Хочешь, бери, хочешь, нет», — говорит Клэр, закуривая еще одну сигарету. «Угу, какой внимательный. Ладно, ладно, сарказм не прошел незамеченным. Может, здесь уже и час ночи, но я еще кое-что соображаю. Так на чем я остановилась?» «Да, мы с Тобиасом впервые остались одни. И что же ты думаешь? Я спрашиваю его о том, что меня действительно занимает. Типа, почему он сбежал от меня в Палм-Спрингс и куда катится наш роман? Естественно, нет. Мы сидели, болтали, ели. Еда, надо сказать, была и вправду изысканная. Салат из корней сельдерея под ремуладом и рыба-солнечник под соусом перно». Ленч, в общем-то, пролетел быстро. Не успел я оглянуться, Элина вернулась, и зум, мы выходим из ресторана, зум, меня чмокнули в щечку, зум, она в такси уезжает в сторону Лексингтон-авеню. Удивительно, что Тобиас так груб. Представь себе его воспитание. Мы остались на тротуаре в полной пустоте. По-моему, меньше всего нам хотелось разговаривать. Мы потащились вверх по 5-й авеню в музей Метрополитен, где было красиво, тепло, ходило множество хорошо одетых ребятишек и жило музейное эхо. Но Тобиас не мог не испакостить атмосферу нашей встречи. Он учинил большой-большой скандал в гардеробе, заставлял бедную женщину повесить его шубу подальше, чтобы борцы за права животных не кинули в нее бомбочкой с краской. После этого мы поспешили в зал с египетскими скульптурами. Господи, люди тогда были просто крошечные. Мы не слишком долго разговариваем. Нет, все равно Арманд платит. Итак, суть в том, что перед черепками коптской керамики, когда мы оба чувствовали, что занимаемся ерундой, зря прикалываемся, будто нас что-то связывает, хотя на самом деле нифига между нами нет, он наконец решился высказать свои мысли вслух. Энди, подожди секундочку, я умираю с голода. Дай сбегаю к холодильнику. Сейчас, на самом интересном месте. Но Клэр бросила трубку. Пользуясь этим, я снимаю измятую в поезде куртку и наливаю стакан воды из-под крана, выждав 15 секунд, чтобы стек ржавый ручеек. Затем включаю лампу и удобно устраиваюсь на софе, положив ноги в кресло. «Я вернулась», — говорит Клэр, — «с очень милым пирожком с сыром. Ты завтра помогаешь Дегу в баре на вечеринке Банни Холландера?» «Какой вечеринке? Какой вечеринке?» «Наверное, Дег еще не успел тебе сказать». «Клэр, что сказал Тобиас?» Я слышу, как она набирает в грудь воздуха. «Он сказал мне как минимум часть правды. Сказал, он знает, что мне нравится в нем только внешность. Не отрицаю, ни за что не поверил, как будто я пыталась. И знает, что его, кроме как за внешность, любить не за что. Вот он на красоте своей выезжает, ничего другого не остается. Разве это не груз?» Вслух я поддакиваю, но в то же время вспоминаю, что на прошлой неделе сказал Дек. Будто Тобиас встречается с Клэр по каким-то своим темным мотивам. Мог бы поиметь любую на свете, а вместо этого мчиться к нам в горы. Нет, пожалуй, с этой его исповедью дело посерьезнее. Клэр читает мои мысли. «Оказывается, не только я его использовала, но и наоборот. Он сказал, что потянулся ко мне в основном потому, что ему померещилось, будто я знаю какую-то тайну о жизни. Что у меня какая-то магическая проницательность, и она дает мне энергию, чтобы уйти от повседневности. Он сказал, что ему было интересно, какую такую новую жизнь мы с тобой и Дегом организовали тут, на краю калифорнийской пустыни. Он хотел выведать мою тайну, сам надеясь удрать, но, послушав наш разговор, понял, что ему этого сроду не осилить. Нет у него мужества, чтобы жить абсолютно свободной жизнью. Отсутствие правил вселило бы в него страх. Не знаю, мне это показалось неубедительной чушью. Уж слишком в точку, как заученный урок. Ты бы ему поверил?» Разумеется, я не поверил ни единому слову. Но тут я не стал высказывать свое мнение. Я промолчу. По крайней мере, обошлось без грязи. без смрадного последа. Без грязи? А, когда мы вышли из музея и пошли по Пятой авеню, мы даже докатились до Рейд, станемся просто друзьями. О, какая безболезненность. Так вот, когда мы шли, мерзли и думали о том, как легко нам обоим удалось избежать ерма, я нашла палку. Это была ветка рогулька, оброненная парковыми рабочими с грузовика. Настоящий пруд лозоходца. Да, он был не спослан мне свыше, это уж точно. Ветка просто встряхнула меня. Ни разу в жизни я ни к чему так инстинктивно не кидалась. Словно этот прутик был моей неотъемлемой частью. Вроде, ну, не знаю, ноги, руки, нечаянно потерянные 20 лет назад. Я рванулась к нему. Подняла, осторожно потерла. На моих черных кожаных перчатках остались кусочки коры, потом взялась за рога и стала вращать руками. Классические пассы лозоходца. Тоби сказал, что ты делаешь? Брось, мне стыдно с тобой идти. Как и следовало ожидать. Но я крепко сжимала ветку всю дорогу от 5-й до 50-й к Элине, куда мы шли пить кофе. А оказалось, что Элина живет в огромном кооперативном доме, построенном в 30-х в стиле модерн. Внутри все белое, попартовские портреты взрывов, злющие карманные собачонки, горничные на кухне соскребают пленку с лотерейных билетов. Все так полагается. В его семейке с художественным вкусом полный вперед. Когда мы вошли, я почувствовала, что сытные ленчи и вчерашняя затянувшаяся гулянка дают себя знать. Тобиас пошел в дальнюю комнату звонить, а я сняла куртку и туфли, легла на кушетку понежиться и понаблюдать, как угасает за помадным тюбиком, знаешь, такой небоскреб солнца. Это было как мгновенная аннигиляция. Но, знаешь, внезапно наваливается смутная, гудящая шмелем бесконечная и беспечная дневная усталость, и все. Не успела я проанализировать ее, как превратилась в неодушевленный предмет. И проспала, наверное, не один час. Просыпаюсь, за окном темно и похолодало. Я была укрыта индийским одеялом, племя Арапахо, а на стеклянном столике лежала всякая всячина, которой прежде не было. Пакеты картофельных чипсов, журналы. Я на все это смотрела и ни черта не понимала. Знаешь, как иногда, прикорнув днем, просыпаешься, и тебя от беспокойства трясет. Именно это произошло со мной. Я не могла вспомнить, кто я, где я, какое сейчас время года. Ничего. Все, что я знала, я существую. Я чувствовала себя такой голый, беззащитный, как огромное и только что скошенное поле. Когда же из кухни вышел Тобиас со словами «Привет, Соня», я внезапно все вспомнила и так этому обрадовалась, что заплакала. Тобиас подошел ко мне и сказал: «Эй, что случилось? Не залей слезами одеяло. Иди сюда, малышка». Но я только схватилась за его руку и дала волю слезам. Мне кажется, он смутился. Через минуту я успокоилась, высморкалась в бумажное полотенце, лежавшее на кофейном столике, потянулась за своей лозой и прижала ее к груди. «О, Господи, да что ты зациклилась на этой деревяшке? Слушай, я честно не ожидал, что наш разрыв так на тебя подействует, извини». «Извини, говорю я. Наш разрыв меня не так уж нервирует, благодарю за заботу, не льсти себе, я думаю о другом». «О чем же?» «О том, что я теперь наконец-то точно знаю, кого полюблю. Это открылось мне во сне». «Ты подели же новости, Гоя». «Возможно, ты и поймешь, Тобиас. Когда я вернусь в Калифорнию, я возьму эту ветку и пойду в пустыню. Там я буду проводить все свободное время в поисках воды. Жариться на солнце и отмеривать в пустоте километр за километром. Может, увижу джип, а может, меня укусит гремучая змея. Но однажды, не знаю, когда, я взойду на бархан и встречу человека, который тоже будет искать воду лозой. Не знаю, кто это будет, но его-то я и полюблю. Человека, который, как и я, ищет воду». Я потянулась за пакетом картофельных чипсов на столе. Тобиас говорит: «Просто отлично, Клэр. Не забудь надеть портки в обтяжку, на голое тело без трусов. Не исключено, что ты еще будешь ездить стопом и, как байкерская телка, трахаться в фургонах с незнакомцами». Я проигнорировала этот комментарий, потому что, потянувшись за чипсами, обнаружила за пакетом пузырек лака для ногтей Гонололо Чучу. Ну, дела. Я взяла пузырек в руки и уставилась на этикетку. Тобиас улыбнулся, у меня отключились мозги, а потом возникло жуткое такое ощущение, как в ужастике, который Дек рассказывает, когда человек едет один в Крайслере Кэкаре и внезапно понимает, что под задним сиденьем спрятался бродяга-убийца с удавкой. Я схватила туфли и стала их надевать. Затем в куртку буркнула, что мне пора идти. Вот тут-то Тобиас и принялся хлестать меня своим медленным раскатистым голосом. «Ты ведь такая возвышенная, Клэр. Ждешь со своими тепличными недоделанными друзьями прозрения в пальмовом аду? Так вот, что я тебе скажу. Мне нравится моя работа в этом городе. Нравится сидеть в кабинете с утра до ночи. И битвы умов нравится, и борьба за деньги, и престижные вещи. И можешь считать меня полным психом. Но я уже направлялась к двери, и, проходя мимо кухни, мельком, но очень ясно увидела в дверном проеме пару молочно-белых скрещенных ног и облачко сигаретного дыма. Тобиас, последовавший за мной в прихожую, а потом к лифту, едва не наступал мне на пятки. Он не унимался. Знаешь, когда я впервые тебя встретил, я подумал, что наконец-то мне выпал шанс узнать человека выше меня. Развить что-нибудь возвышенное в себе. Так вот, нахер мне возвышенное, Клэр. Не хочу я этих ваших прозрений. Мне надо все и сейчас. Я хочу, чтобы злые грудастые девки били меня по голове ледорубами. Злющие, удолбанные тёлки. Можешь ты понять, как это здорово? Я нажала кнопку вызова лифта и уставилась на двери, которые, похоже, не собирались открываться. Он упрекнул ногой одну из увязавшихся за нами собак и продолжил тираду. Я хочу, чтобы жизнь была боевиком. Хочу быть паром из радиаторов, который ошпаривает цемент на автостраде Санта-Моника после того, как тысячи машин столкнулись и взгромоздились друг на друга, и чтоб на заднем плане из динамика всех этих разбитых тачек ревел кислотный рок. Хочу быть человеком в черном капюшоне, включающим сирены воздушной тревоги. Хочу голый, обветренный, лететь на самой первой ракете, которая мчится разнести нахер все до единой деревушки в Новой Зеландии. К счастью, двери наконец открылись. Я вошла внутрь и молча посмотрела на Тобиаса. Он продолжал прицеливаться и палить. «Да иди ты к черту, Клэр! Ты со своим взглядом сверху вниз! Все мы декоративные собачонки, только случилось так, что я знаю, кто меня ласкает!» «Но учти, чем больше людей вроде тебя выходят из игры, тем легче победить людям вроде меня!» Дверь закрылась, и я лишь помахала ему на прощание, а когда начала спускаться, почувствовала, что слегка продул. Но убийца под задним сиденьем исчез. Наваждение меня отпустило. Когда я спустилась в вестибюль, то уже поражалась, какой же безмозглой обжорой я была. Не могла наесться сексом, унижением, псевдодрамой. Я тут же решила никогда больше так не экспериментировать. Все, что можно сделать с Тобиасами этого мира, вообще не впускать их в свою жизнь. Не соблазняться их товарами и услугами. Господи, я почувствовала только облегчение, ни капли злости. Мы оба обдумываем ее слова. Съешь пирожок с сыром, Клэр. Мне нужно время, чтобы это все переварить. Неа, не могу есть, не тянет. Иди, нет. Да, кстати, сделай одолжение. Не мог бы ты завтра перед моим возвращением поставить в вазу цветы? Ну, например, тюльпаны. Мне они понадобятся. Угу. Означает ли это, что ты вновь переселяешься в свой домик? Да. Контроль – это не контроль. Быть может, при новом порядке вещей ты станешь никем. Радиостанции 106.8 FM, программа «Модель для сборки». Дуглас Коупленд, «Поколение X. Сказки для ускоренного времени». Пластик не разлагается. Могильник с часами. Феномен, когда, видя какой-то предмет, человек автоматически начинает вычислять примерный период его полураспада. Хуже всего с горнолыжными ботинками, они из бронебойной пластмассы. Проваляются до тех пор, пока наше солнце не вспыхнет сверхновой звездой. Десяточка. Первое десятилетие нового века. Сегодняшний день – редкостный метеорологический феномен. Пыльные торнадо обрушились на холмы Тандерберг-Коу в долине, где живут форты. Все города пустыни на чрезвычайном положении, ибо возможно внезапное наводнение. В ранчо Мираж олеандровая живая изгородь оказалась дырявым ситом, теперь колючая взвесь из перекати поля, пальмовых листьев и высохших стаканчиков отмороженного ням-ням бомбардирует стену детской клиники имени Барбары Синатра. И все же воздух теплый, и вопреки здравому смыслу светит солнце. «Возвращение Мэнди!» — кричит Дек. «Вот такая погода была здесь в 60-х!» Он зашел в бассейн по пояс и что-то собирает сетью с поверхности воды. «Ты только посмотри на это небо! Большое-пребольшое, а!» «И знаешь еще что? Пока тебя не было, наш хозяин польстился на дешевизну и купил с рук покрытие для бассейна. Смотри, что из этого вышло!» А вышло следующее. Пузырчатая пластиковая пленка, пролежавшая много лет на солнце в испарении гранулированной хлорки, не выдержала. Органическая смола покрытия начала разлагаться, выпуская в воду тысячи изящных трепещущих пластиковых лепестков, прежде заключавших в себе пузырьки воздуха. Любопытные собаки, постукивая золотистыми лапами по цементному бортику бассейна, смотрят на воду, нюхают, но не пьют. Потом косятся на ноги Дега, вокруг которых шныряют мелкие чешуйки гниющего пластика. При виде этого мне вспоминается один апрельский вторник в Токио и лепестки, падающие на землю с отцветающих вишен. Дэк рекомендует собакам отвалить. Ничего здесь съедобного нет. Спасибо, не хочу смотреть. Наслаждайся сам. Слышал, что произошло с Клэр? Что она избавилась от мистера Слизняка Лимитед? Да, она утром звонила. Должен заметить, я восхищен романтическим духом этой девушки. Да, она просто прелесть, это точно. Она вернется сегодня часов в 11 вечера. К завтрашнему дню мы тебе сюрпризик заготовили. По нашему разумению, тебе понравится. Ты ведь никуда завтра не собираешься? Нет. Отлично. Мы говорим о праздниках и о том, что они по определению не способны доставить человеку радость. Все это время Дек трудолюбиво гоняет воду через сеть. О шкипере и Астон Мартине я пока не спрашиваю. Знаешь, я всегда думал, что пластик неистребим, а он, оказывается, гниет. Да ты смотри, смотри, это же замечательно. И знаешь, я тут еще придумал, как избавить мир от плутония. Без всякого риска и навсегда. Пока вы себе шлялись, я работал головой. Рад слышать, что ты разрешил крупнейшую проблему современности, Дек. Почему-то мне кажется, что ты сейчас об этом расскажешь. Какая проницательность. Итак, надо сделать вот что. Ветер гонит комок лепестков прямо в сеть Дега. Собираем весь плутоний, который валяется под ногами, все эти глыбы, которыми на атомных электростанциях двери подпирают. Глыбы обливаем сталью, как драже МНДМ, шоколадом. А потом загружаем ими ракету и запускаем ее в небо. Если запуск не удастся, собираем конфетки. Вторая попытка. Но с ракетой-то ничего не случится, и плутоний улетит прямо к Солнцу. Красиво. А что, если ракета упадет в воду, и плутоний затонет? А ты запускай ее в сторону Северного полюса, и она приземлится на лед. А затонет, пошлем подводную лодку и поднимем его, и все дела. Ох мой, какой я умный. Ты уверен, что это еще никому не приходило в голову? Кто его знает. Но на данный момент это все равно самая блестящая идея. Кстати, ты сегодня мне помогаешь на большом приеме у Банни Холландера. Я внес тебя в список. Будет прикольно. Разумеется, если ветер до вечера не разнесет все наши дома в щепки. Боже, ты так послушай, как они скрипят. Дек, а что шкипер? А что шкипер? Как ты думаешь, он тебя заложит? Даже если заложит, я скажу, что этого не было. И ты так скажешь. Двое против одного. Мне что-то неохота обзаводиться собственным уголовным делом. Мысль о суде и тюрьме приводит меня в ступор. Дек замечает это по моему лицу. Не боись, друг. До этого не дойдет, обещаю. И знаешь что? Ты не поверишь, чья это была машина. Чья? Банни Холландера. Чувака, чей прием мы сегодня обслуживаем. О, Господи. Метафазия. Неспособность воспринимать метафоры. Дориан Грействор. Нежелание отпустить свое тело на волю и милостиво разрешить ему стареть. Китайская грамотность. Уснащение повседневных разговоров названиями исчезнувших с карты мира стран, забытых фильмов и малоизвестных книг, имен покойных телеведущих и так далее. За этой склонностью стоит подсознательная тяга показать свою образованность, а также желание обособиться от мира массовой культуры. Взбалмошные сизые лучи дуговых прожекторов мечутся, как шальные в затянутом облаками небе. Кажется, то вырывается на свободу содержимое ящика Пандоры. Я в Лас-Пальмасе за стойкой алкогольного бара на новогоднем балу Бани Холланда. Стразы, стразы и еще раз стразы. Ну, вориши тычутся своими лбами мне в лицо, требуя одновременно коктейлей, провиню богатей, обслугу ни в грош не ставят. И моего одобрения, возможно, заодно и интимных услуг. Общество не самой высокой зрелищной категории. Делят деньги, состязаются с киноденьгами. Полно тел в запоздалую реставрацию, которой вбухано слишком много денег. Смотрится красиво, но блеск это фальшивый. Обманчивое псевдоздоровье загорелых жирных людей. Стандартные лица, какие бывают у младенцев, стариков и тех, кому часто делали подтяжки. Казалось бы, должны присутствовать знаменитости, но их-то как раз и нет. Губительный это симбиоз, сумасшедшие деньги плюс отсутствие известных людей. Хотя вечеринка определенно проходит на ура, хозяин Бани Холландер явно недоволен нехваткой великих мира сего. Банни знаменит с местного значения. В 1956-м он поставил на Бродвее шоу «Целуй меня, зеркало» или еще какой-то там хренотень, которое имело грандиозный успех и с тех пор 35 лет почивает на лаврах. Волосы у него седые, лоснящиеся, как мокрая газета. На лице неизменно злобное выражение, придающее ему сходство с растлителем малолетних. Результат регулярных подтяжек кожи, которые он начал делать еще в 60-х. Но Банни знает кучу похабных анекдотов и хорошо обращается с обслугой. Лучшего сочетания не придумаешь. Оно-то и компенсирует его недостатки. Дек открывает бутылку белого. У Банни такой вид, словно под верандой его дома закопан расчлененный байскаут. Милый, у нас у всех под верандами расчлененные байскауты, произносит Банни незаметно, несмотря на свою тучность, вынырнувшая откуда-то сзади, протягивает Деку свой бокал. Пожалуйста, льду для коктейльчика перчика. Он подмигивает и, вильнув задом, уходит. Дек, как неудивительно, смущенно краснеет. Впервые встречаю человека, окруженного таким количеством тайн. Жаль его машину. Лучше бы ее хозяином оказался кто-нибудь мне ненавистный. Позже, пытаясь найти ответ на вопрос, который не решаюсь задать прямо, я из-под воль завожу с Банни разговор о сгоревшей машине. Банни, я тут читал в газете насчет твоей машины. Это у нее была наклейка на бампере. Спросите, как делишки у моих внучат. А это проделка моих друганов из Вегаса. Огонь, парни. О них мы не говорим. Разговор окончен. Особняк Холландера был построен во времена первых полетов на Луну и напоминает воплощенную грезу невероятно тщеславного и ужасно испорченного международного формазона той эпохи. Повсюду подиумы и зеркала, скульптуры на Гуччи и мобили Кальдера. Все кованые решетки изображают строение атома. Стойка, обшитая тиковым деревом, вполне сошла бы за бар в преуспевающем лондонском рекламном агентстве эпохи Твиги. Освещение и обстановка подчинены единой цели. Все должны выглядеть обворожительно. Несмотря на отсутствие знаменитостей, вечер обворожительный, о чем не забывают напоминать друг другу гости. Светский человек, а Банни вполне заслуживает этого наименования, знает, что требуется для общего улета. Без байкеров, трансвеститов и фотомоделей вечеринка не вечеринка. Мурлыкает он у сервировочных столиков, заваленных утятиной без кожи в чилийском черничном соусе. Разумеется, за этим заявлением стоит знание того факта, что все эти, а также многие другие социальные типы на вечеринке представлены. На непринужденные веселья способны одни только дети, по-настоящему богатые старики, чертовски красивые люди, извращенцы, люди, которые не владают законом. К тому же, к большому моему удовольствию, на вечеринке нет яппи. Этим наблюдением я делюсь с Банни, когда он подходит за своим 19-м джентоником. «Приглашать яппи все равно, что звать в гости столбы», — отвечает он. «О, смотри, Монгольфьер!» Он исчезает. Дек чувствует себя, как рыба в воде, потихоньку практикует самообслуживание. У него своя программа потребления коктейлей и никакой профессионально-барменской этики. Болтает и возбужденно спорит с гостями. Большую часть времени его вообще нет за стойкой. Он носится по дому или по ярко освещенному кактусовому саду, время от времени возвращаясь для краткого отчета. «Энди, сейчас был такой прикол. Я помогал чуваку с Филиппин кормить ротвейлеров бескостными тушками цыплят. Собак на сегодня заточили в клетку. А шведка с чудом бионики на ноге. У нее там нейлоновая такая шина. Это дело снимало 16-миллиметровой камерой. Говорит, она упала в карьер в Лесото, отчего ее ноги едва не превратились в этот, ну, как это называется-то, жарко из телятины». «Отлично, Дек. Передай мне две бутылки красного, будь добр». «Прошу». Передав вино, закуривает сигарету. Ни малейшего намека на то, что он собирался поработать в баре. Еще я разговаривал с дамой по фамилии Ван Клейк. Такой старый-престарый, в гавайской рубашке и с лисой на шее. Она владеет половиной газет на западном побережье. Она рассказала, что в начале Второй мировой войны ее совратил в Монтерее родной брат Клифф, который потом умудрился утонуть в подводной лодке у Гельголанда. С тех пор она может жить только в жарком сухом климате, являющем собой прямую противоположность миру изувеченных, обреченных на гибель подлодок. Но судя по тому, как она это излагала, она рассказывает это каждому встречному. Как Дек вытягивает такие откровения из незнакомых людей? У главного входа, где 17-летние девочки из долины с убитыми перекисью русалочьими волосами охмуряют продюсеры студии звукозаписи, я замечаю нескольких полицейских. Стиль вечеринки таков, что я думаю, не очередные ли это социальные типы, которых шутки ради зазвал Банни. Банни болтает с ними и смеется. Дек полицейских не видит. Банни ковыляет к нам. Герр Беллингхаузен, если бы я знал, что вы закоренелый преступник, то пригласил бы вас не барменом, а в качестве гостя. Стражи закона спрашивают вас у входа. Не знаю, чего они хотят, но если затеешь скандал, сделай одолжение. Не стесняйся в жестах. Банни вновь упорхнул. У Дега белеет лицо. Он строит мне гримасу, затем выходит в открытую стеклянную дверь и идет не к полиции, а в самый дальний угол сада. «Пьетро, прошу я, подмени меня на время. Надо по делам отлучиться. 10 минут». «Зацепи мне», — говорит Пьетро, решив, что я иду на автостоянку взглянуть, как обстоят дела с наркотиками. Но, разумеется, я иду за Дегом. Солнце не твой враг. «Я давно гадал, что буду чувствовать в тот момент, — говорит Дек, — когда наконец попадусь. А чувствую я облегчение, как будто ушел с работы. Я тебе рассказывал историю о парне, жутко боявшемся подцепить какую-нибудь венерическую болезнь. Дек достаточно пьян, чтобы быть откровенным, но не настолько, чтобы нести чушь. Я нашел его неподалеку от дома Банни. Его ноги свешиваются из раструба огромного цементного стока, устроенного на случай внезапного наводнения. Он 10 лет изводил своего врача анализами крови и пробами Вассермана, пока в конце концов, уж не знаю как, не подцепил что-то. Тут он говорит доктору: «Да, ну ладно, тогда пропишите мне пенициллин». Прошел курс лечения и навсегда забыл о болезнях. Ему просто хотелось, чтобы его наказали. Вот и все. Трудно представить себе менее подходящее место для посиделок в такое время. Внезапное наводнение, оно и есть внезапное наводнение. Только что было все путем, а еще секунды накатывается пенистые белые варевы из шалфея, выброшенных на улицу диванов и захлебнувшихся водой койотов. Стоя под трубой, я вижу только ноги. Акустика классная, голос Дека превратился в зычный, раскатывающийся эхом баритон. Я карабкаюсь наверх и сажусь рядом. Все залито лунным светом, но луны не видно, светится только кончик сигареты Дека. Дек кидает в темноту камешек. «Шел бы ты в дом, Дек. Пока копы не стали стращать гостей пистолетами, требую сообщить, где ты скрываешься». «Скоро пойду, дай мне одну минуту. Похоже, Энди, похождением вандала Дека пришел конец. Сигарету дать? Не сейчас». «Знаешь что, я немного обалдел. Может, расскажешь коротенькую историю, любую, и я пойду?» «Дек, сейчас не время. Всего одну, Энди. Как раз сейчас время». Я хватаюсь за голову, но, как ни странно, одна короткая история мне вспоминается. «Ну ладно, слушай. Когда много лет назад я был в Японии, программе студенческого обмена, я жил в семье, в которой была девочка лет 4, славная такая крошка. И вот когда я въехал, прожил я там с полгода, она не желала замечать мое присутствие в доме. Игнорировала меня, когда я за обедом к ней обращался. При встречах в коридоре просто проходила мимо. В ее мире я не существовал. Естественно, это было обидно. Каждому нравится считать себя обаятельным человеком, которого инстинктивно обожают животные и дети. Ситуация раздражала еще и тем, что поделать-то ничего было нельзя. Все попытки заставить ее произнести мое имя или отреагировать на мое присутствие заканчивались неудачей. Однажды я пришел домой и обнаружил, что бумаги в моей комнате, письма и рисунки, над которыми я немало потрудился, порезаны на кусочки, искромсаны и размалеваны явно злой детской рукой. Я пришел к бешенству. Когда она вскоре прошествовала мимо моей комнаты, я не сдержался и начал довольно громко по-японски и по-английски бронить ее за проказу. Разумеется, я тут же почувствовал себя свиньей. Она ушла, я подумал, перегнул ли палку. Но через несколько минут она принесла мне своего ручного жучка в маленькой клетке, распространенная забава азиатских детей, схватила меня за руку и потащила в сад. Там она стала рассказывать о тайных похождениях этого насекомого. Суть в том, что она не могла вступить в общение до того, как ее за что-нибудь не накажут. Сейчас ей должно быть лет 12. Месяц назад я получил от нее открытку. Мне кажется, Дэк не слушал, а все это было бы. Но ему просто хотелось слышать человеческий голос. Мы еще немного пошвырялись камешками, потом ни с того ни с сего Дэк спросил, знаю ли я, как умру. Беленхаузен, перестань меня грузить, иди и разберись с полицией. Они, вероятно, просто хотят задать несколько вопросов. Закройте рот, Энди. Вопрос был риторический. Я сам расскажу, как мне кажется, я умру. Это произойдет примерно так. Мне будет 70 лет, я останусь здесь в пустыне, никаких вставных челюстей, все зубы свои, и буду одет в серый твидовый костюм. Я буду сажать цветы. Тоненькие, хрупкие цветочки, которым в пустыне день житья. Вроде бумажных цветов, какими клоуны украшают свою голову. В маленьких горшочках, типа клоунских шапок. Не будет слышно ни единого звука, только жужжание жары. Мое тело, согнувшееся над лопатой, звякающее каменистую почву, не будет отбрасывать тени. Солнце будет в самом зените, и вдруг позади послышится ужасающее хлопанье крыльев, громкое, громче, чем у всех птиц на свете. Медленно обернувшись, я едва не ослепнул, увидев спустившегося ангела. Золотистого и ногого выше меня на целую голову. Я поставлю на землю маленький цветочный горшок, почему-то мне будет стыдно держать его в руках. И сделаю вдох. Последний. Ангел обхватит мои хрупкие кости, поднимет меня на руки и не пройдет и нескольких секунд, как он бесшумно и с безграничной нежностью унесет меня к солнцу и швырнет прямо в его небо. Дэк бросает сигарету и прислушивается к звукам празднества, плохо различимым во враге. «Ну, Энди, пожелай мне удачи», — говорит он. Выпрыгивает из цементной трубы на землю, отходит на несколько шагов, останавливается, разворачивается и просит меня. «Нагнись на секундочку». Я повинуюсь, после чего он целует меня, и перед моими глазами встает разжиженный потолок супермаркета, опрокинутый водопадом, несущимся к небу. Вот. Мне всегда хотелось это сделать. И он возвращается в блестящие многолюдные вечеринки. Первый день Нового года. Окутанный трепещущими миражами дизельных выхлопов, каждый верный эмфизема, Я жарюсь в дорожной пробке возле Калексико, Калифорния, в очереди перед пограничным КПП. И уже чувствую метановый запах Мексики, до которой рукой подать. Моя машина отдыхает на косичкообразном шестиполосном шоссе, полуразрушенном, озаренном лучами усталого зимнего заката. По этому линейному пространству ползу дюйм за дюймом не только я, но и целый подарочно-коллекционный набор всех типов людей и транспортных средств. Татуированные фермеры теснятся, потрые в кабинах пикапов, бодро транслирующих на всю округу кантри и ковбойские баллады. Закондиционированные в фирменных солнцезащитных очках Яппи, тихо веет Гербелем и Филиппом Глассом, отягощают своим присутствием седаны с зеркальными стеклами. Местные домохозяйки в бигуди по пути на дешевые мексиканские рынки, потребляющие передачу дайджест всех сериалов, а сидят они в Хёнде с веселенькими наклейками. Канадские супруги-близнецы пенсионного возраста спорят над рвущимися по швам картами США, которые слишком часто разворачивали и сворачивались. На обочине в будочках яркой леденцовой раскраски меняют песо люди с японскими именами. Слышен собачью вой. Если мне захочется получить левый гамбургер или мексиканскую страховку на машину, все окрестные коммерсанты наперегонки ринутся исполнять мой каприз. На багажнике моего «Фольксвагена» две дюжины бутылок воды «Эвиан» и бутылка «Имодиума» – средство от поноса. Некоторые буржуазные привычки неистребимы. Закрыв бар в одиночку, я вернулся домой в 5 утра, абсолютно измотанный. Пьетро и еще один бармен смылись раньше, снимать телок в ночном клубе «Помпея». Дека за какой-то надобностью увели в полицейский участок. Когда я пришел домой, ни в одном бунгало не горел свет, и я сразу завалился спать. Новости о трениях Дека с законом и приветственная речь для Клэр могут и подождать. Проснувшись утром около 11, я обнаружил на своей входной двери записку, приклеенную скотчем. Рукой Клэр было написано: «Привет, заяц. Мы уехали в Сан-Филиппе. Мексика зовет. Мы с Дэгом обговорили это все на праздниках, и он убедил меня, что сейчас самое время. Купим небольшую гостиницу. Составь нам компанию, согласен? В смысле, а куда нам еще деться-то? И вообрази, мы содержатели гостиницы. Голова кругом идет. Собак мы похитили, но тебе предоставляем свободу выбора. Ночью холодновато, поэтому привези одеяло и книги. И ручки. Городок малюсенький, так что найдешь нас по деговому авто. Ждем тебя очень нетерпеливо. С надеждой увидеться сегодня же вечером. Целую, целую, Клэр». Ниже Дэг написал: «Палмер, сними со счета все сбережения. Приезжай, ты нам нужен. По скриптум. Прослушай свой автоответчик». На автоответчике я обнаружил следующее послание. «Мое почтение, Палмер. Вижу, ты прочел записку. Извини за сумбурную речь, но я полностью ухайдакался. Пришел утром в 4 и даже спать не ложился. Посплю в машине по дороге в Мексику. Я говорил тебе, что у нас для тебя сюрприз. Клэр сказала, и в этом она права, что если мы дадим тебе слишком много времени на раздумья, ты никогда не приедешь. Очень уж ты все анализируешь. Даже, ну, в общем, не думай, а просто приезжай, ладно? Обо всем здесь поговорим. А правосудие, знаешь, что произошло? Вчера прямо у ликерного погребка шкипера задавил GTO, доверху набитый глобальными тинейджерами из округа Оранж. Вот уж кель-везуха. В его кармане нашли адресованные мне психописьма, где он пишет, что спалит меня совсем как ту машину и тому подобное. Да? Страшно, жуть. Сыт вандализмом на 10 жизней вперед. Итак, увидимся в Сан-Филиппе. Рули осторожно, господи. Что за гериатрический совет? И увидимся вечером. Клиническая Вандерлюст. Болезнь, обычно поражающая детей из семей среднего класса, чье детство прошло на чемоданах. Неспособные укорениться где бы то ни было, они постоянно переезжают, всякий раз надеясь обрести на новом месте идеальную общность с идеальными соседями. Вандерлюст по-немецки «тяга к странствиям». Тайная технофобия. Сокровенное неофишируемое убеждение, что от прогресса больше вреда, чем пользы. По девственным проселкам. Выбор маршрута по принципу «куда никто больше не попрется». Обезьянничание, отуземливание. Желание человека, находящегося в чужой стране, казаться ее аборигеном. Солипсизм отъезжанта. Поведение человека, который приезжает в чужую страну, надеясь оказаться ее первооткрывателем, но обнаруживает там множество конкурентов, приехавших за тем же. Раздраженный этим обстоятельством, человек отказывается даже разговаривать с ними, так как они заставили его разочароваться в собственной оригинальности и элитарности. Наутек от прогресса. Миграция в населенные пункты, мало затронутые техническим прогрессом и информационной революцией, свободные от лещизма. «Эй, мудак, двинь жопой!» не выдерживает позади темпераментный Ромео и почти въезжает в меня своей ржавой приплюснутой жестянкой цвета шартреза. Поздравляем с возвращением в реальность. Пора показывать зубки. Пора начинать жить. Но это тяжко. Уходя от столкновения, я ползу вперед, на один корпус машины подвигаясь к границе, на одну единицу измерения приближаясь к новому, менее отягощенному деньгами миру, где пожирающие и пожираемые образуют совсем иную, пока неведомую мне цепь питания. Как только я пересеку границу, автомобилестроение таинственным образом застопорится на, несомненно, Теклахомском 1974 году, после которого устройство автомобильных двигателей настолько усложнилось, что они перестали поддаваться мелкому ручному ремонту, а, проще говоря, разборке на части. Характерной чертой ландшафта будут изъеденные ржавчины, разрисованные пульверизатором, простреленные во всех местах полумашины, урезанные в длину, высоту и ширину, раздетые искателями запчастей, культурологически невидимые, вроде обряженных в черные капюшоны актеров-кукловодов из японского театра «Бунраку». Дальше в Сан-Филиппе, где когда-нибудь появится моя, наша гостиница, я увижу изгороди из колючей проволоки, в которые вплетены китовые кости, хромированные бамперы от Toyota, кактусовые скелеты. На городских горячечно-белых пляжах увижу тощих уличных мальчишек с лицами одновременно недо и переэкспонированными на солнце, без всякой надежды на успех, предлагающих замызганные ожерелья из фальшивого жемчуга и пузатенькие цепочки самоварного золота. Вот что будет моим новым ландшафтом. Глядя на коллектику через лобовое стекло, я вижу потные орды, бредущие пешком через границу с соломенными кошелками, которые под завязку набиты лекарствами от рака, текилы и двухдолларовыми скрипками и кукурузными хлопьями. На границе я вижу забор, пограничный забор в сеточку, напоминающий мне некоторые фотографии австралийских пейзажей. Фотографии, на которых заграждение против кроликов разделили местность надвое. По одну сторону плодоносящая, обильная, утопающая в зелени земля, по другую – зернистая, иссушенная, доведенная до отчаяния лунная поверхность. Думая об этом контрасте, я также думаю о Пегги и Клэр, о том, что они по доброй воле избрали жизнь на лунной стороне, и каждый подчиняется своей нелегкой участи. Дек обречен вечно с тоской смотреть на солнце, а Клэр с веткой будет кружить в песках, иступленные ища под землей воду. Я же... Да, что же я? Я тоже на лунной стороне, в этом-то я уверен. Не знаю, когда и где, но я сделал свой выбор со всей определенностью. Очень возможно, что он принесет мне ужас и одиночество, но я не жалею. С моей стороны забора меня ждут два дела. Два дела, которые стали делом жизни героев двух коротеньких историй. Сейчас я их вам быстренько расскажу. Первая история, которую я несколько месяцев назад поведал Дебби Клэр, не имела тогда успеха. Она называется «Молодой человек, который страстно желал, чтобы в него ударила молния». Именно так, с большой буквы «Молния». Как явствует из названия, это история о молодом человеке. Он тянул лямку в одной чудовищной корпорации, однажды послал подальше все, что имел, раскрасневшуюся, разгневанную молодую невесту у алтаря, перспективы служебного роста, все, ради чего вкалывал всю жизнь, и лишь затем, чтобы в битом Понтиаке отправиться в прерии гоняться за грозой. Он не мог смириться с мыслью, что проживет жизнь, так и не узнав, что такое удар молнии. Я сказал, что мой рассказ не имел успеха, потому что история закончилась ничем. В финале молодой человек по-прежнему был где-то в Небраске или в Канзасе. Бегал себе по степи, подняв к небу карниз от занавески, позаимствованной в ванной, моля о чуде. Дегус Клэр до смерти хотел знать, чем же все завершилось. Но рассказ о судьбе молодого человека остался неоконченным. Зная, что молодой человек скитается по злым степям, я спокойнее сплю по ночам. Вторая же история... Да, она чуть посложнее, я еще никому ее не рассказывал. Она о молодом человеке... Ладно, назовем вещи своими именами. Она обо мне. Она обо мне и еще об одном событии. Мне нестерпимо хочется, чтобы это событие произошло со мной. Вот чего мне хочется. Лежать на острых, как бритва, сверху напоминающих человеческий мозг, скалах полуострова Баха, Калифорния. Хочу лежать на этих скалах, и чтобы вокруг никакой растительности. На пальцах следы морской соли, а в небе пусть пылает химическое солнце. И чтобы ни звука. Полная тишина. Только я и кислород. Ни единой мысли в голове, а рядом пеликаны ныряли бы в океан за рыбками, блестящими ртутными капельками. Из маленьких порезов на коже, оставленных камнями, сочилась бы на ходу, сворачиваясь, кровь, а мозг мой превратился бы в тонкую белую нить, вибрирующую, как гитарная струна, протянувшуюся в небо до самого озонового слоя. И как Дек, в свой последний день я услышу хлопанье крыльев, но это будут крылья пеликана, летящего с океана. Большого, глуповатого, веселого пеликана, который приземлится рядом со мной и на своих гладких кожаных лапах в перевалочку подойдет к моему лицу и без страха, элегантно, как официант, предлагающий карту вин, положит передо мной подарок – маленькую серебряную рыбку. За этот подарок я отдал бы что угодно. Января 2000 года. Я ехал в Калексико мимо Солтон-Си, огромного соленого озера, самой низкой точки Соединенных Штатов. Ехал через Бокс-Каньон, через Эль-Сентро, Калипатрию, Броули. Землей округа Империал хочется гордиться. Это зимний сад Америки. После сурового бесплодия пустыни ошеломляющее плодородие, бесчисленные поля с посевами шпината, отарами овец и стадами коров далматинской расцветки, какой-то сюрреализм от биологии. Здесь все плодоносит, даже лаосские финиковые пальмы колоннады, возвышающиеся вдоль хайвея. Около часа назад, когда я ехал по этому царству торжествующего плодородия в сторону границы, со мной произошло нечто необыкновенное. По-моему, об этом обязательно надо рассказать. А случилось вот что. Я только-только въехал с севера в низину Солтон-Си через Бокс-Каньон. На душе у меня было светло, я как раз пересек границу края около плантации цитрусовых возле небольшого городка под названием Мекка и украл с придорожного дерева теплый апельсин размером с шар для кигельбана. Меня засек фермер, выезжающий на тракторе из-за угла. Он лишь улыбнулся, сунул руку в мешок за спиной и кинул мне еще один апельсин. Милосердие фермера показалось мне просто-таки вселенским. Сев в машину, я закрыл окна, чтобы не выпускать запах очищенного апельсина. Я заляпал руль клейким соком и ехал, вытирая руки о штаны. Поднявшись на гору, я неожиданно впервые за день увидел горизонт над Солтон-Си, а на горизонте нечто, заставившее мою ногу непроизвольно нажать на тормоз, а сердце едва не выпрыгнуть изо рта. Я увидел оживший рассказ Дега. Ядерный гриб до самого неба, далеко-далеко на горизонте, злющий, плотный, со шляпкой в форме наковальни, размером со средневековое королевство и темный, как спальня, ночью. Апельсин упал на пол. Я притормозил у обочины под пронзительную серенаду, едва не протаранившего меня сзади ржавого эль-камино, набитого батраками и мигрантами, но сомнений не было. Да, гриб торчал над горизонтом. Он мне не померещился. Именно таким он представлялся мне с 5 лет. Бесстыдным, изможденно помятым, всепожирающим. Меня охватил ужас. Кровь прилила к ушам. Я ждал сирен, включил радио. Биопсия дала положительный результат. Неужели кризис произошел после полуденного выпуска новостей? Удивительно, но на радиоволнах все было спокойно. Сплошной музон для конькобежцев, да жалкие струйки или слышных мексиканских радиостанций. Неужели я спятил? Почему никто и ухом не ведет? Навстречу мне проехали несколько машин, ни одна и не думала спешить, делать было нечего, охваченный противоестественным любопытством, я двинулся дальше. Гриб был таким огромным, что, казалось, бросал вызов перспективе. Я понял это, подъезжая к Броули, небольшому городку в 15 километрах от границы края. Каждый раз, когда я думал, что достиг эпицентра взрыва, оказалось, что гриб еще далеко. Наконец я подъехал так близко, что его черная, как автопокрышка, ножка расползлась во все ветровое стекло. Горы и тени кажутся такими огромными, но горы при всех своих амбициях не способны аннексировать атмосферу. А ведь Дек меня уверял, что эти грибы маленькие-маленькие. Наконец, круто повернув вправо на перекрестке с 86-м хайвеем, я увидел корни гриба. И тут доподлинно оказалось, что его натура проста и тривиальна. На маленьком пятачке фермеры жгли стерню. Вот и все дела. У меня камень с души упал. Черный, упирающийся макушкой в стратосферу монстр родился от хлипких бечевок оранжевого пламени, вьющихся на полях. Налицо было уморительное несоответствие деяния и произведенного им впечатления, ведь облако дыма виднелось за 500 миль. Да что там, даже из космоса. Событие это превратилось в своеобразный аттракцион для зевак. Проезжая мимо горящих полей, машины переходили с рыси на медленный шаг, а многие, как и я, вообще останавливались. Роль основного блюда, помимо дыма и огня, выполнял кильваторный след пламени, выгоревшая, покинутая на произвол всех ветров земля. Эти поля обуглились до абсолютно черного цвета, совершенно космического, не имеющего к нашей планете никакого отношения. То была засасывающая чернота, не желавшая уступить внешним наблюдателям ни одного фотона. Черный снег, бросивший вызов трехмерности пространства, повисший перед глазами зрителей, как листок бумаги в форме трапеции. Чернота была столь глубокой, интенсивной и безупречной, что в машинах переставали бузить усталые и скопризничавшиеся в дороге дети. Даже коммивояжеры останавливали свои бежевые седаны и, вытянув ноги, принимались за поедание гамбургеров, подогретых в микроволновых печах на месте их приобретения в 7-Eleven. Меня окружали Ниссаны, F-250, Дайхатсу и школьные автобусы. Большинство водителей сидели, скрестив на груди руки, откинувшись в креслах, они молча созерцали диво, жаркую черную шелковую простыню, чудо античистоты. Это было успокаивающее, объединяющее занятие, вроде наблюдения издалека за торнадо. Мы улыбались друг другу. Потом я услышал шум автомобильного мотора. Подъехал фургон, помпезная краснополосатая, как леденец, суперсовременная модель с тонированными стеклами. И оттуда, к моему удивлению, высыпало около дюжины умственно отсталых подростков. Мальчиков и девочек, веселых, общительных и шумных, размахивающих руками и радостно кричащих мне «Привет!». Шофером был сердитый человек лет 40 с рыжей бородой и, похоже, с огромным опытом чичероны. У Он управлял своими подопечными ласково, но твердо, подобно матери гусыни, которая с равными долями нежности и суровости берет своих гусят за шкирку и задает им направление движения. Шофер отвел своих подопечных подальше от нас и наших машин к деревянной изгороди, отделяющей поле от дороги. Удивительно, но через несколько минут говорливые подростки затихли. Не прошло и секунды, как я увидел, что же заставило их замолчать. С запада летела белая, как кокаин, цапля, птица, которую я никогда не видел живьем. Ее плотоядные инстинкты пробудились при виде восхитительных даров пожара, многочисленных вкусных мелких тварей, которых выгнал на поверхность огонь. Птица кружила над полями, а мне казалось, что ее место скорее у Ганга или Нила, а не здесь, в Америке. Контраст белизны ее крыльев с чернотой обугленных полей был настолько удивителен и резок, что большинство моих ближних и даже дальних соседей разразились шумными вздохами. Смешливые, непоседливые подростки теперь все как один стояли завороженные, словно любуясь фейерверком. Они охали и ахали, а птица с ее невероятно длинной лохматой шеей просто-напросто отказывалась садиться. Она кружила и кружила, выписывая дуги и закладывая умопрочительные виражи. Восторг детей был заразителен, и я осознал, что к большому их удовольствию охаю и ахаю вместе с ними. Потом птица, кружась, стала удаляться на запад, прямо над дорогой. Мы подумали, что обряд, предшествующий ее трапезе, закончился. Послышались робкие свистки. Но внезапно птица описала еще одну дугу. Мы вдруг вообразили, что она планирует прямо на нас. Мы чувствовали себя избранными. Один из подростков пронзительно вскрикнул от восторга. Это заставило меня обернуться и посмотреть на него. В эту минуту ход времени, по-видимому, ускорился. Внезапно дети повернулись уже ко мне, и я почувствовал, как что-то острое отцарапало мне голову и услышал звук «суп-суп-суп». Цапля задела меня, ее коготь распорол кожу у меня на макушке. Я упал на колени, но не отводил взгляда от птицы. Все мы разом повернули головы и продолжали следить за тем, как птица садится на поле. Все внимание было приковано к ней. Мы завороженно смотрели, как она выуживает из земли мелких тварей. Это было так красиво, что я даже забыл о своей ране. Только когда я случайно провел рукой по волосам, а после увидел на кончике пальца кровь, я понял, насколько тесно мы с птицей соприкоснулись. Я поднялся на ноги. Я рассматривал эту капельку крови, когда пухленькие ручки, грязные пальчики, обломанные ногти обхватили меня вокруг пояса. Умственно отсталая девочка в небесно-голубом ситцевом платье пыталась заставить меня нагнуться. С высоты своего роста я видел длинные пряди ее прекрасных светлых волос. Пуская слюни, она несколько раз произнесла что-то вроде «Ица! Птица, дескать!» Я вновь опустился на колени перед ней, и она стала обследовать ранку, поглаживая мою голову, осторожно выбивая по ней обнадеживающее целительное стаккато. Вот уже не больно, так утешает ребенок оброненную на пол куклу. Потом я почувствовал прикосновение еще одной пары рук. К девочке присоединился один из ее товарищей. Еще одна пара рук, еще... Неожиданно я оказался в куче моле этой внезапно возникшей семьи, в ее влюбленных, целительных, милых, ласковых, некритичных объятиях. Каждый из ребятишек хотел показать, что любит меня сильнее остальных. Они начали тискать меня слишком крепко, как куклу, не подозревая, с какой силой они это делают. Мне было трудно дышать, меня пихали, мяли и давили. Бородач подошел их отогнать. Как я мог объяснить ему, этому господину с его благими намерениями, что это неудобство, это боль меня совсем не обременяют, что ничего подобного этим тискам любви я в жизни не испытывал. Хотя, может быть, он и понял. Он отдернул руки, словно от его подопечных шли разряды статического электричества, и позволил им по-прежнему мять меня в своих теплых объятиях. Бородач сделал вид, что смотрит на птицу, кормящуюся на черном поле. Не помню, поблагодарил ли я его. эфире по-прежнему модель для сборки. Сегодня мы заканчиваем чтение романа Дугласа Коупленда «Поколение X. Сказки для ускоренного времени». И сейчас последняя глава в этом произведении. Она называется просто и незатейливо «Цифры». Процент бюджета США, расходуемый на нужды престарелых – 30, на нужды образования – 2. Число мертвых озер в Канаде – 14 тысяч. Число работающих, приходящихся на одного человека, получающего пособие. В 1949-м – 13, в 1990-м – 3,4. В 2030-м 1,9. Процент мужчин в возрасте 25-29 лет, никогда не состоявших в браке. В 1970-м 19, в 1987-м 42. Процент женщин в возрасте 25-29 лет, никогда не состоявших в браке. В 1970-м 11, в 1987-м 29. Процент замужних женщин в возрасте 20-24 лет. В 1960-м 72, в 1984-м 43. Процент людей в возрасте до 25 лет, живущих в бедности. В 1979-м 20, в 1984-м 33. Количество людей, которых можно убить одним фунтом измельченного в порошок плутония при попадании в организм через дыхательные пути – 42 миллиарда. Запас плутония в США на 1984 год в фунтах – 380 тысяч. Произведение этих чисел – 16 с 15 нулями. Доля дохода в процентах, необходимая в качестве вступительного взноса при первом приобретении дома в рассрочку. В 1967-м 22, в 1987-м 32. Процент домовладельцев среди лиц в возрасте от 25 до 29 лет. В 1973-м 43,6, в 1987-м 35,9. Реальные изменения в цене за период с 1957 по 1987 год в процентах. Золотого 18-каратового кольца с алмазом в 1 карат – плюс 322. Гарнитура для столовой из 8 предметов – плюс 259. Билеты в кино – плюс 180. Авиабилеты до Лондона, Великобритания – минус 80. Шанс попасть на телеэкран для американца – 1 к 4. Процент американцев, утверждающих, что они не смотрят телевизор – 8. Количество часов, проводимых за одну неделю у телеэкрана теми, кто утверждает, что не смотрит телевизор – 10. Количество убийств, которые среднестатистический ребенок успевает увидеть по телевизору к 16 годам – 18 тысяч. Количество рекламных роликов, которые американские дети успевают увидеть по телевизору к 18 годам – 350 тысяч. То же количество, выраженное в днях, при условии, что средняя продолжительность рекламного ролика – 40 секунд. 160,4. Количество телевизоров. В 1947-м – 170 тысяч. В 1991-м – 750 миллионов. Рост дохода для граждан старше 65 лет за период с 1967 по 1987 год в процентах 52,6. Для всех остальных граждан 7. Процент женатых мужчин в возрасте 30-34 лет, проживающих со своими супругами. В 1960-м 85,7, в 1987-м 64,7. Процент замужних женщин в возрасте 30-34 лет, проживающих со своими супругами, в 1960-м 88,7, в 1987-м 68,2. Процент граждан США в возрасте 18-29 лет, согласных с утверждением, что нет смысла выполнять работу, которая не может принести тебе полного удовлетворения, 58. Не согласных, 40. Процент граждан США в возрасте 18-29 лет, согласных с утверждением, что при нынешнем положении дел нашему поколению будет гораздо труднее добиться комфортной жизни, чем предыдущим, 65. Не согласных, 33. И, наконец, процент граждан США в возрасте 18-29 лет, ответивших «да» на вопрос «хотите ли вы, чтобы ваша супружеская жизнь была похожа на жизнь ваших родителей?» 44. Ответивших «нет» 55. Завершает очередной сериал под названием «Поколение X» Дугласа Коупленда под заголовком «Сказки для ускоренного времени».